Россия большая, и меня здесь не найти. Как Янг Раша и Янг Трэппа перевернули рэп-игру. Янг Раша — это мои друзья, и нас объединяет далеко не только музыка. Большинство игроков на русской сцене сосредоточены на выгоде от своей музыки, ставя личные цели выше создания стильного продукта. Это не про нас. С ментальностью русского человека это выглядит очень глупо, а мы выглядим очень свежо и круто. Так и есть. Ай-61. 2016 год. Интернет — это одна большая помойка. Одна большая вонючая свалка с отходами. Мы все купаемся в этой свалке. Фараон. 2016 год. Делай это так, как ты живешь. Янг Трэппа. 2014 год. Альбом «Долгострой», который еще в 2013 году Мирон Федоров обозначил в твите либо эпическим провалом, либо тотальной победой, откладывался. В треке «Dark Side» он дублировал мысль: релиз будет таким, что либо эталон, либо в этанол с головой. И вот в 2014-м Мирон ввел новый пафосный оборот — переворот игры. В видеообращении Оксимирон и Порчи расселись на креслах в студии. Для приличия они открыли какой-то проект на компьютере, чтобы его было видно в кадре, и заявили, что обещанный альбом не выйдет летом. Альбом — это не просто микстейп, он действительно должен перевернуть игру. Пока я недоволен на 100%, альбом не выйдет. Вы уж меня извините. Я знаю, что быть моим слушателем — это не самое простое из всего, что есть на свете. Оксимирон. 2014 год. Рожденный мем про грядущий переворот игры оказался настолько живучим, что плотно вошел в язык и поп-культуру 2010-х. Учитывая бешеную популярность «Версуса» и успешные гастроли рэпера по СНГ, у него были основания считать себя лидером этой игры. Но сам жанр стремительно менялся. В нем стали появляться такие персонажи, по сравнению с которыми Оксимирон казался безнадежно устаревшим. В период 2014-2015 годов рэп-игра действительно перевернулась. Но причиной тому был не альбом Окси, а творчество рэпера Янг Трэппа и объединение Янг Раша. Янг Трэппа — пример артиста, биографию которого сложно отделить от музыки. «Делай это так, как ты живешь» — его ответ на вопрос, о чем читать рэп. Свои первые разбойные нападения Владислав Ширяев совершил в 13 лет. Серьезных последствий тогда удалось избежать в силу юного возраста малолетнего преступника. Влад начал употреблять вещества и продавать их в Петербурге примерно в тот же период. Объяснить все дурной средой нельзя. У отца была строительная фирма, а мама работала с завучем и русичкой в школе. Влад сам влипал в неприятности, окружал себя драгдилерами и бандитами, многие из которых уже давно покойники. У парня могли быть хорошие перспективы, но он осознанно втаптывал себя в грязь. Правда, если верить строчкам Лил Вейна, «Throw dirt on me and grow a wild flower» — «Закидай меня грязью, вырастут цветы». Влад стал легендой поджанра, это с которого был завязан на наркоторговле. От всей трэп-троицы 2013 года Яникс ATL, хэштег, он отличался тем, что по-настоящему трэповал, то есть занимался наркоторговлей и читал об этом. Другие громкие кейсы рэперов-наркодилеров в России либо несравнимы с Янг Трэппа по известности — сила, либо не относятся к трэпу как к музыкальному направлению — рыночные отношения. Влад Ширяев перенял от заокеанских трэп-легенд не просто звук или стиль в одежде, но образ жизни. Он был русским Гуччи Мэйн не потому, что делал трэп, а потому, что делал трэп и сидел в тюрьме. А как читал Саша Скул, кто не сидел, тот не русский. Самым удивительным в образе трэппы был контраст между помпезностью его музыки и утонченностью внешнего вида. Он выглядел не как брутальный наркобарон из мексиканского картеля Синалоа, а как фрик-интроверт из питерской интеллигентной семьи, который вдруг решил одеваться как черный хаслер из Атланты. Молодой парень в очках с длинными волосами и худощавым телом читал рэп о том, как он в белой футболке торгует на квартале. Для того, чтобы в России его стали воспринимать серьезно, ему действительно пришлось отмотать срок. Ведь в привычном представлении так не мог выглядеть ни рэпер, ни драгдилер. От человека исходила такая энергетика, какую я редко встречал в жизни. Похожую по модулю энергетику я видел у Фары — Фараон. Что-то харизматично-креативное. Это дитя гипотетического эксперимента, как если бы ты взял советского ребенка, посадил бы его в комнату, где хуярят клипы Чиф-Кифа подряд, и нахуяривал его всякой наркотой, а потом выбросил на литейку и двигайся как хочешь. Олег ЛСП, 2023 год. Трэпа стал известен в узких кругах после знакомства с тусовкой Swagga Music. Его старшим товарищем стал ее лидер Лёва Твайс, один из пионеров южного звучания в России и драгдилер по совместительству. С его помощью Трэпа в 2011 году выпустил релиз «Young Trizzy Crazy». И пока главными западниками жанра считались батловики из «Вагабунд», петербургские хаслеры незаметно двигали отечественный саунд в сторону T.I., Gucci Mane и Chief Keef. Особую роль в архитектуре звука трэпы сыграл Viro Beats, продюсер, сумевший подчеркнуть характерный голос Влада автотюном и звуковыми эффектами. По сравнению со Swagga Music, любые рэперы-эмигранты не вели хип-хоп на Запад, а продвигали почвенничество и славянофильство. Чего тогда не хватало русскому трэпу, так это слушателя. Эту музыку просто не принимали и не понимали. Вокруг героя все становится трагедией, и близкие трэпы испытали это на себе. В 2012 году Лёва Твайс был убит. Его зарезала девушка в ссоре. Увы, как вы помните, подобным образом позже погибнут еще Картрайт и Трикапюшон. Люди из окружения трэпа будут часто исчезать. Кто-то, как рэпер Янг Претти из их общей тусовки Янг Мафия Бизнес, попадет за решетку, а продюсер Виро Битс скончается от передозировки. Хип-хоп был частью ДНК Владислава Ширяева. Начиная свой путь как поклонник Оникс и Вутанг, он влюбился в южный звук и стал адептом трэпа. Мог сутками торчать на англоязычных форумах и, вникая в тексты, постигать эстетику жанра в США. Именно по этой причине его подход к записи отличался от подавляющего большинства русских рэперов. Пока те сочиняли плюс-минус осмысленный текст, прежде чем записать саму песню, трэп рождал строчки прямо у микрофона. Так делали черные рэперы в Америке. Тот же Лил Вейн порой комбинировал фристайл с заранее сочиненными панчлайнами на ходу. Влияние текстов Уизи настолько огромно, что в треках трэпы встречались их буквальные переводы с английского на русский. «And I'm a blunt blowing, Paula Draws showing, I don't give a lonely motherfucker's nigga». Lil Wayne, Blunt Blowing, 2010 год. «Blunt дую, мои трусы видно, и мне наплевать на всех фейк-эс Уига». Янг Трапа, «Blunt дую, 2012 год. «Я не уделяю внимания словам, я уделяю внимание интонации». Подход трэпа оказался визионерским, а не подражательским. Дословно переводя иностранные строчки на русский, он изобрел тот самый Google Translate Rap, когда ты исполняешь рэп так, словно зачитываешь английский текст из Google переводчика. А те слова, которые программа не сумела перевести, проговариваешь как есть. Фразы Гуччи Мэйна или Лил Уэйна, произнесенные по-русски, приобретали объем, которого в них изначально могло и не быть. Так «in this bitch» превращалась в «этой шалаве» — «bricks» — «в плитке или слитке». Строчки трэпы вроде «я сияю ярко», «плитки летают как гильзы» или «моё время всё время» вводили слушателей в ступор. Разве так говорят по-русски? А с другой стороны, сколько смысловых оттенков в одной только фразе «твоя шалава хитрит». Во всем этом было сумасшедшее инопланетное обаяние. Да и в конце концов, родной для рэпера Петербург также задумывался Петром Первым в подражании великим европейским городам, в итоге превзойдя их своей красотой. В таком контексте псевдоним «Молодой Трезини» — Тризи — не случайен. Фамилия итальянского архитектора XVIII века Доминико Трезини, застроившего город на Неве в барочном стиле, идеально подходила трэпе. А еще Google Translate Rap позволял вырваться из рабства нарратива в тексте и преодолеть громоздкий русский язык, ведь он с трудом помещался в ритмическую сетку трэпа, а частые англицизмы упрощали эту задачу. Прием будут по полной программе использовать самые популярные рэперы в конце десятилетия — OG Buddha, Platina, Mayotte, Love66. Но ни один из них не сравнился с трэпой в его сиянии безумного бриллианта. «Мой стиль прет через пакет. Первый трэп. Young Trappa back. Viro Beats — мой сенсей. Нахуй всех, пусть выкусят хер. Розовый насморк на Hustle Columbia. Плитки калибри, люди на блаке. Я не EDM, Gucci не флака. UMB man, но не Обама. Кинул барыгу, жарим мальвину». В ней Ваня Дорн, Криман Нейл, Сила, Хаслю на похуя, блант дую, нига, свободу толпе плюс фри Янг Претти. Янг Трэппа. Флоу. 2014 год. Многочисленные лайфстайл-видео и сниппеты для молодого Трезини снимал Жак Энтони Меньшиков, темнокожий пасынок Легалайза. Кстати, позже он сделал карьеру успешного артиста новой школы. Сначала как Дон Бен Ладен, затем под своим настоящим именем. Жак Энтони с детства знал трэпу и рассказывал о друге невероятные истории. Как тот совершал сделки в самом центре Петербурга при огромном скоплении народа. Поэтому, когда Олег ЛСП на совместном хите с трэпой пел «Малышка любит дилера, он стильный и смелый», это не было вымыслом и преувеличением. Его эксцентричный припев на пару с «Сила» — пример самого настоящего гангстер-рэпа, который раньше казался почти невозможным, без иронии и стёба. «Я слышал, у барыги есть на хате целых полкило, ну так чего мы ждем, давай поедем и въебем его». Янг Трэпа. Сила. Давай кинем барыгу. 2014 год. Можно спорить насчет масштабов самих операций и того места, которое Трэпа занимал в российской наркоторговле. Но в том, что парень не играл в барыгу, а реально им являлся, можно не сомневаться. Свои релизы он называл Джесси Пинкман в честь наркоторговца, героя сериала «Во все тяжкие». И эта отсылка кажется не менее удачной, чем фамилия итальянского архитектора Петербурга. Но микстейпы и клипы молодого Трезини пролетали ниже радаров хип-хоп-критики и публики до тех пор, пока он не выступил на «Версусе». Батлы в 2014 году уже были народным развлечением, и одного появления рэпера в кадре могло быть достаточно для буста всероссийской популярности. Батл был экспериментальным. Первые два раунда проводились акапелла, а третий — под бит. Ресторатор до последнего сомневался насчет появления на батле трэпы, но усилиями все того же Дани порно-рэпа его удалось поставить в пару с Федуком. На тот момент Федук был известен по хиту из фильма «Около футбола», а трэпа широкому слушателю был неизвестен совсем. Это был тот батл, в котором даже вступительные слова участника перед схваткой стали мемными. «Салют, представься, пожалуйста!» «Янг Тризи Крейзи, молодой Трезини в этой шалаве, 2014812, вы слушаете, JP2, Free Young Pretty, Beach, ха!» Янг Трэппа против Федука. Версус. Куплет трэпы. Дальше началось безумие. Длинноволосый худощавый парень под таблеткой, назвавший своего оппонента полупидором-полудельфином, взял в руки микрофон и с панчами в духе «Это около футбол, 100 голов в твою жопу» и «Они платят мне деньги, а тебе дают похавать» прокачал толпу своим фристайлом. Тогда я был в клубе «Аврора» и в первый и последний раз увидел трэпу живьем. Его энергия буквально выпирала из стен здания. К тому моменту я завязал с хип-хопом и на батле был исключительно зрителем, но не могу вспомнить, чтобы любой другой рэпер производил на меня подобное впечатление. Мы с другом кричали «Трэпа!» и считали его самым крутым перцем в городе. Удивительно, но оба участника батла к концу десятилетия будут звездами. Янг Трэппа в качестве отца стиля в России, а Федук — как поп-звезда и автор нескольких больших хитов. Версус пропиарил как самого Трэппу, так и его микстейп «Джесси Пинкман 2». Пожалуй, это был один из лучших альбомов русского рэпа, задавший планку на много лет вперед. «Добро пожаловать», «Нет у меня», «Флоу» и «30 убийц» показали Влада как сумасшедшего гения репрезентов. А песни вроде «Я в порядке», «Между мной и тобой» и «Я хороший» раскрыли и его лирическую сторону. «Я не пытаюсь сейчас оскорблять чьи-то чувства. Эмоции — не моя защитная игрушка. Я ударяю по лицу, чтобы посмотреть на брызги. Басота — это то, что в моей свинье-копилке, но я хороший». Янг Трэппа. «Я хороший». 2014 год. Характерный голос, мурлычащая подача и гордость за Петербург связывали трэпу с Владом Валовым и песнями Bad Balance 1990-х годов. Вопреки кажущейся инородности и трэп-звучанию, музыка Трезини была глубоко укоренена в традицию русского рэпа. Главный новатор и революционер просто напоминал, как русский рэп звучал в начале своего пути, когда уделял больше внимания флоу и интонации, а не конструкциям рифм и сторителлингу. Кроме новых поклонников, трэпой заинтересовались и правоохранительные органы. Уже имея за плечами условный срок, он был схвачен с весом на кармане. Трэпу сдал собственный клиент. Того, в свою очередь, прижали опера и заставили выдать драгдилера. Отечественное правосудие оказалось предсказуемо суровым. С 31 октября 2016 года по 9 февраля 2021 года рэпер отбывал тюремное заключение в ИК-5 по статье 228.1. Сбыт и производство наркотиков. Но российскому правосудию Влад доставлял неудобства и дальше. Во время съемки шоу «Вписка» в 2018 году съемочная группа приехала прямо в колонию. На входе ведущих встретил лимузин, а в нем ехала пол-денсерша, чтобы станцевать на новогоднем концерте для заключенных. Из-за подобных нарушений, массово попавших в кадр, в колонию нагрянули с проверками. Выпуск пришлось скрыть с YouTube, а трэпе, как злостному нарушителю, продлили срок на 1,5 года. Пока рэпер сидел, его авторитет и статус в жанре лишь укрепились, а артисты вроде Фейса, Трил Пилла или Моргенштерна были бы просто невозможны без трэпа, как без первопроходца, как первого среди фриков 2010-х. Неудивительно, что одним из важных ранних клипов Моргена был кавер на песню «Я хороший». Обстоятельства бесславного камбэка Трезини в игру — тема для другой книги, ведь это уже история 20-х годов. Наверное, там стоит подробнее рассказать о неудачных фитах с Моргенштерном, о неоправдавшихся ожиданиях фанатов, об изнасилованиях девушек и о смерти Влада от передозировки в 27 лет. Но мы ограничимся сухим перечислением этих неприятных фактов. Запомнить трэппо хочется как одного из самых важных и влиятельных артистов жанра. Как того длинноволосого парня в очках, которого мы с другом видели с балкона клуба «Аврора», восхищаясь его творческим безумием. Другую часть его жизни, принесшую ему и окружающим людям немало зла, разберет кто-нибудь другой. Гениальный артист не равно хороший человек. Но я хороший. Переходя к рассказу о молодой России, чувствуешь контраст, ведь фараон пришел к успеху без криминала. Он быстро получил признание старших из шоу-бизнеса. Факт дружбы рокера Шнурова и рэпера Фараона в 2010-х не поддается объяснению. Удивляет и дружба Невзорова с Фараоном и Шнуровым, учитывая демонстративное презрение Глебыча к культуре как таковой. Но выбор темы спасает меня от необходимости объяснять еще и этот феномен. Что у них общего, кроме мата и сексизма в песнях? Сергей Шнуров — питерский постмодернист с имиджем маскулинного балагура-алкаша с гитарой. Глеб Голубин — субтильный московский мажор и декадент хип-хопа. Песни первого всегда пытались ухватить реальность за хвост. Треки второго — убежать от реальности в свой романтический и мрачный мир. Группировка «Ленинград» в 2010-е была ансамблем для заработка денег. Dead Dynasty позиционировали себя как семья. Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, фараон говорил о Шнуре как равноправном друге, с которым у них одинаковый взгляд на многие вещи. В чем это проявлялось? Не до конца ясно. Но Шнурова, как человека, держащего руку на пульсе эпохи, в фараоне привлекло появление нового языка, даже новой знаковой системы. Давайте попробуем вникнуть, что эта знаковая система представляла собой. Феномен популярности фараона отразил два важнейших процесса. Один из них развернулся внутри российского общества, а другой пришел извне. К середине 2010-х интернет, соцсети, доступность масс-маркета и доставки из-за границы изменили жизнь среднего класса. Благодаря новым возможностям в коммуникации люди стали более мобильными и менее стрессоустойчивыми. Интернет связал огромную страну в единое пространство. Появились новые способы осмысления как самой реальности, так и ее культурных феноменов. YouTube окончательно вытеснил для молодых людей телевизор. Интернет-издания затмили печатные. Дистопия, Нож, Батенька да вы трансформер, уже упомянутые в главе про афишу The Village, Фурфур и Вандерзин. Егор Просвирин сделал национализм стильным на своем сайте «Спутник и погром», а Иван Смех вернул русской критике ее дерзость в паблике «Лукошка российского глубокомыслия». Паблик «Под корень» вообще трудно поддается краткому описанию, но до 2018 года он существовал на стыке социологии и литературы, истории и культурной антропологии, пока не закрылся. Молодая Россия 2010-х плавно переместилась в интернет, а виртуальное пространство стало куда интереснее и разнообразнее наличной реальности. Теперь даже запрещенные вещества покупали в даркнете. Молодые люди подбирали себе новые луки, подчеркивали свою идентичность с помощью одежды, аксессуаров, татуировок, но референсы искали в соцсетях звезд и блогеров. Извне пришла новая музыка. Помимо трэпа, другим важным явлением в хип-хопе к началу 2010-х стал клауд-рэп. Он был так же далек по звуку от олдскульного бум-рэпа, как и трэп, но обладал противоположным настроением. Если трэп торжественный и пафосный, то клауд-рэп загадочный и меланхоличный. Трэп был манифестацией гетто-суеты, репортажем с блока. Клауд существовал в пространстве интернета и цифровых технологий. Трэп — реализм, клауд-рэп — символизм. Благодаря артистам вроде A$AP Rocky или Space Ghost Purp звуковая палитра хип-хопа заметно расширилась. В рэпе стало больше низких частот и медленных темпов, густых пэдов и таинственных ностальгических сэмплов. А с появлением таких белых исполнителей, как Bones из США или Young Lean из Швеции, изменился и привычный образ рэпера. Теперь это был не брутальный парень с улицы, а интровертный эмо-бой, записывающий куплеты в собственной домашней студии. Рэп для него — музыка боли и депрессии, площадка для выгуливания внутренних демонов. Апогеи эти черты достигнут в творчестве Lil Peep и XXXTentacion. Речитатив мог перейти в экстрим-вокал, как в песнях все тех же Bones или Suicide Boys. В самом названии Cloud Rap улавливался двойной смысл. С одной стороны, это описание звука, облачного, воздушного. Частым приемом в клауде было зацикливание и питчинг человеческого голоса, особенно женского. Это придавало песне мечтательного настроения, ощущение трипа или полета. С другой стороны, рэперы нового поколения могли обойтись без больших лейблов и выкладывали свою музыку сразу в интернет на SoundCloud. К середине 2010-х Россия окончательно вошла в интернет-эру, и неудивительно, что новый музыкальный феномен явился не из мира лейблов и телевещания, а из вселенной соцсетей и пабликов. Фараон и ему подобные были первыми русскими звездами, изображения которых у поклонников висели не постерами на стене, а картинками в сохраненках. Благодаря ВКонтакте в России появилась развитая концертная индустрия, лучше, чем в Европе. Такая элементарная вещь, как встреча ВК для рекламы концерта, помогла совершить музыкальную революцию. У всех концертных площадок есть страница ВК, и указаны контакты арт-директоров. Договариваться с ними об аренде можно дистанционно. В сравнении с нулевыми стало легче узнавать нужное о людях, с которыми ты собирался сотрудничать или которые предлагают сотрудничество. Легче находить художников, фотографов, режиссеров. Их контакты указывали в кредитах. Подобно тому, как Ленин однажды создал в Россию партию нового типа, Даниэль Харвест, менеджер Фараона, создал крю нового типа. Но инфраструктура для ее жизнедеятельности уже была готова. Глеб Голубин родился в состоятельной семье. Его отец был известным футбольным менеджером. Глеб учился в хорошей школе напротив Триумф Паласа, бывал за границей и вряд ли в чем-то испытывал нужду. Но легенду о том, что в него якобы вложены какие-то баснословные суммы на старте карьеры, я считаю выдумкой. Просто у парня было много свободного времени и интересный диапазон ориентиров, от рэпа «Чемодан Клан» до гранжа и металла в духе Курта Кобейна и Мэрилина Мэнсона. Все это причудливым образом переплеталось в его стиле. Фараона считали копией Bones и Young Lean. С Элмо его связывали замогильная читка, близкие по звуку биты, клипы, снятые на VHS-камеру. Ничего не изменилось. А с Young Lean — веб-эстетика, ностальгическая атмосфера и игра со временем. «Даже с мышечной горой будешь высечен, ковбой. Тут 2002-й». Почему Глебу хотел вернуть именно этот год, когда ему самому было 6 лет, легко понять, если вспомнить, что Young Lean датировал свой альбом якобы 2002 годом и использовал в нем оформление старого интерфейса Windows. И что же перед нами? Жалкий эпигон и подражатель? Нет, я не Элмо, я другой, еще неведомый избранник. Глеб был не эпигоном, а самым модным и свежим парнем в рэп-игре. Первым фрешменом на Руси. Он подсмотрел у Запада форму, чтобы, поднаторев, наполнить ее аутентичным содержанием. Фараону удалось не просто перенести западные тренды в отечественный контекст, но и адаптировать их. Это понятно сейчас, а вот в момент выхода своих первых вирусных клипов в 2014-2015 годах рэпер натыкался на кучу хейта в свой адрес. Первый выстреливший трек Глеба «Black Siemens» завирусился на YouTube и стал мемом. Люди, как и в случае с трэппой, недоумевали от непривычного внешнего вида. В кадре рэп читал длинноволосый парень в узких джинсах и анораке. Мажор. В России таких никогда не любили. Вгоняли в ступор и странные звучащие инородно строчки. Что значит «в мертвых найках»? «Моя крю прекрасна, как премьер-министр». Зачем сравнивать свою тусовку с третьесортной российской поп-группой, о которой помнят-то теперь только из-за этой строчки? Странный эдлиб «скр-скр-скр» передразнивали. Многих смешил сам видеоряд. Арендованный Кадиллак Линкольн и народно стоящий на парковке Ашана, и массовка из трех замерзающих коллег. Поначалу фараона не воспринимали всерьез. Но именно в Black Siemens содержится секрет всего творческого успеха фараона. Сочетание романтических и мрачных образов с необычным сленгом и парадоксальной структурой речи. Он не стремился быть удобным и понятным для всех. Он говорил на своем языке, но все стали за ним повторять. Поэтичная в ледяной гробнице в белых платьях нимфы у Глеба сочеталась с упоминанием брендов Трэшер и Томми Хильфигер. Начитывая рэп про шрамы на запястьях под сэмпл готической дрим-поп-группы Cranes, юный фараон трансформировал русский рэп в новую сущность. Теперь это была мрачная музыка в декорациях постсоветского диджитал-капитализма. Жанр пропускал через себя новые образы и звуки, ранее характерные для постпанка, готики и блэк-металла. А сам рэп фараона стал саундтреком стильных и дерзких отшельников. Рэперский понт и самолюбование могли соседствовать с чувственностью, андрогинностью и декадансом. Своих соратников он называл некромантами и мертвыми ублюдками, среди которых он был первым. «Прячь свое дерьмо, с которым ты сюда пришел. Помахав разок руками, ты еще не дирижер. От нечисти кулон тебя здесь не бережет. Тебя высекут, уебок, надругавшись над душой». Фараон. Идол. 2015 год. Называя себя мертвым сутенером и черным сталкером, фараон говорил не только от своего лица. Вместе с ним была его группа Dead Dynasty, состоящая из школьных друзей, рэп-единомышленников и продюсеров со всей России. Битмейкеры, Салуки и White Punk в будущем сами станут читать рэп и выстроят успешные сольные карьеры. Но заявив о себе как об архитекторах звука для фараона, они сформировали новый стиль русского хип-хопа. В нем стало больше мрака, больше вичхауса и гитар, а затем и пения. Династии сопутствовали вдохновение и амбиции. Внутри тусовки все горели идеей создать что-то новое и глобальное. На раннем этапе для династии был характерен дух сплоченности и братства. Артисты буквально излучали энтузиазм. Внутри тусовки встречались не только рэперы, но и фотографы, дизайнеры, тату-мастера. Казалось, это любовь до гроба. В доказательство тому альбом фараона «Долор» с испанского «Печаль» и вовсе поставлялся с буклетом, содержащим предсмертное письмо. Оно начиналось со слов «Не люблю писать, когда эмоции похожи на раздробленные кости». Это не столько тревожный звоночек, сколько признание фараона в любви к семье и наивный косплей на Курта Кобейна. Собственно, обложка «Долор» показывает фараона в позе мертвого Кобейна с фотографий, сделанных после обнаружения трупа лидера Нирвана. «Вы — династия. Вы — семья. Без вас не было бы всего этого. Спасибо, что прыгнули в это пылающее море вместе со мной и тонули, сгорая», — пишет фараон в записке. Вайбы юного Вертера и суицидальные настроения встречались еще с первых релизов. «Если я умру сегодня, обещай мне не плакать. Этот дождь меня отнял и оставил лишь слякоть». Увы, в 2016 году Россию захлестнут новости об участившихся подростковых самоубийствах и слухи о существовании разветвленной сети суицидальных сект. Городская легенда об игре «Синий кит» вызовет массовую истерию. Якобы подростки, играя в нее, должны покончить с собой в финале. Фараон оказался не только косплеером гранж-музыканта из США, но и транслятором новых проблем поколения интернета в России. Но Dead Dynasty в Москве не были единственными, кто менял восприятие хип-хопа в стране. Стильная и визионерская тусовка сформировалась и в Поволжье, в городе Уфе. Она считалась столицей фрешменов десятых. Там появились и Фейс, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации, внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 352. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 08.04.2022. И Моргенштерн. Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 385. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 06.05.2022. Первым же из них выстрелил Артем Кулик, более известный как Бульвар Депо. Я могу читать о том, что я просто шишка, которую вырастил какой-то бородатый мужик в Ленобласти. Могу перечислять свои ощущения от того, что я застрял внутри JPEG-а в компьютере, то есть просто внутри файла. Темы у меня все разные. В основном что-то сумасшедшее приходит в голову. Я просто не люблю банальные вещи. Про девочку писать, про бабло — это все так скучно. Все повторяется десятилетиями, и ничего нового. Бульвар Депо, 2015 год. Депо и Фараон — ключевые рэперы десятых. Оба изменили вектор развития хип-хопа в России. Они часто коллаборировали и дополняли друг друга в треках, но между ними была существенная разница. Во-первых, Депо был чуть старше и опытнее. Он успел сформироваться еще в уфимской граффити-тусовке, был связующим звеном между аналоговым и цифровым поколениями в жанре. Во-вторых, его стиль никогда ни с кем не сравнивали. Если Фараон отбивался от сравнений с Боунс несколько лет, то отыскать референс «Бульвар Депо» было невозможно. Он зарекомендовал себя как рэпер с уникальной подачей, тембром и подходом к текстам. Его треки существовали на границе между репрезентом, абстрактным хип-хопом и потоком сознания тамблер-боя. Перед Артемом открывались двери разных поджанров. Отлично помню, как на трэп-вечеринках АВГ, где русский рэп не жаловали, танцпол сотрясали строчки бульвара «Ты кипишуешь, сын, я Линдси Лохан, сын, я Роллинг Стоун, сын, я Уитни Хьюстон, сын». Еще Бульвар Депо связывали с набирающим в 2012-2014 годах популярность вич-хаусом. Один из топовых продюсеров этого направления, Summer of Haze, к удивлению Депо жил в России и стал сотрудничать с уфимцем после переписки ВКонтакте. Тренды и веяния калейдоскопом сменяли себя в музыке Бульвар Депо, но константой остались его оригинальные тексты и юмор. Эти составляющие кочевали из релиза в релиз вместе с узнаваемым и абсолютно непредсказуемой строфой. «Всегда на шаг впереди, лучезарней не найти. Мне не нужно DMT, чтобы улыбаться шире. Я на шаг впереди, ты как я, но чуть похуже. Лали в душе, я танцую, в одного скуривши три». Бульвар Депо. Топский Павел. 2015 год. Бульвар Депо работал над созданием собственного языка и мифологии. В их совместном с Фараоном треке «Покинав» поход за закладкой обыгрывается как «Ловля покемонов», и это за год до игры «Покемон Гоу». Частью легенды становились курьезные вещи. Так популярность Депо принес трек «Топский Павел». Многие поклонники думали, что это настоящее имя и фамилия рэпера, использовали их в качестве псевдонимов в социальных сетях. На деле же Павел Топский был близким другом Депо. Рэперский неймдроппинг, в котором использовалось имя абсолютно неизвестного и непубличного человека. Амбиции Фараона и Депо определили облик всего десятилетия. Разбросанные по разным точкам страны рэперы, продюсеры, видеографы и тусовщики оказались объединены в одно целое. Появилась не просто комьюнити, лейбл или группа. В 2014-м возникло новое племя, и оно называлось Young Russia. Даже в моменты самых мощных озарений Якименко бы не придумал для наших ничего лучше. Автором бренда был Депо. Young Russia родилась у меня в голове с хэштега и вылилась в коалицию различных музыкантов и MC. Вообще, я лично считаю, что в этот проект входят все, с кем мы это начинали, и все, кто хоть когда-то нас поддерживал. Дизайнеры, операторы, дружественные веб-проекты и все-все-все. Тяга есть! И поэтому скоро будет еще больше новых лиц, компиляций и выступлений. Масштаб растет, и мы вместе с ним. Бульвар Депо, 2015 год. В состав Орды Young Russia одновременно входили несколько разных групп. Dead Dynasty, Dope Club World, Sabbat Cult, Элита Лима. Это была гигантская хип-хоп-коалиция, включавшая в себя самых свежих и стильных молодых музыкантов жанра из разных уголков России. Были и сольные исполнители, работавшие со всеми внутри Young Russia, но при этом не входившие в какое-то из более мелких объединений, как сам Бульвар Депо. Он предпочитал держаться в стороне. Что-то вроде американцев, которые после Первой мировой придумали идею с Лигой наций, но сами туда не вступали. Например, Бульвар Депо не входил в состав Dope Club, хотя именно эта тусовка была уфимским крылом молодой России. Рэперы из Dope Club запомнились визионерами не только в области звука. На релизе Dope 3 Tape сиропный автотюн и звук Атланты сочетался с веб-панк и аниме-эстетикой в текстах. Они читали о вещах, которые по-настоящему присутствовали в их жизни, пусть и виртуально. Ведь клауд-рэп и автотюновый R&B становился популярным параллельно с вейпор-вейвом, фильмом «Драйв» и модой на 1980-е. Неудивительно, что в песнях «Dope Club» все это сплелось вместе. И уфимцы отсылали в них к ретро-футуристичным играм вроде «Hotline Miami». Абсурдные строки в песнях о Тамагочи, Стасе Пьехе и девочке, весящей 1 гигабайт, будто специально были созданы для того, чтобы разойтись на мемы. Вкупе с ностальгической 8-битной романтикой и практически неразбираемыми словами из-за кучи эффектов в треках I-6-1, у Dope Club получилось нечто совершенно свежее для непривыкшего к такому разнообразию отечественного слушателя. Полина Старцева, 2022 год. Виртуальная реальность, мир видеоигр и фэнтезийный лор стали неотъемлемой частью мифологии новой школы русского рэпа. Янграши были первым звеном длинной цепи, где посередине — альбом Dragonborn Big Baby Tape, а в конце — так называемый Dota Rap 2020-х. Артисты с неординарной подачей вроде I-6-1 или Basic Boy доводили присущий бульвару Депо сленговый абсурдизм до крайности. В их треках рождались семантически безумные образы. Но мы делим все это плавно, как Макаров делит ебланов, как туса фары, парни Сиксвана, бойс Уфа, как стильный орнамент, вайб, как пламя, делай, как надо делать, дымится так, что всем пахнет. Мир, в котором я самый главный, кушаешь дятла так, как не надо, сука не видит меня, ведь я жив в интернете. Фараон, I-6-1, 1800, 2015 год. I-6-1 — это артхаусная часть Dope Club. Но из недр уфимского саунда вышел и R&B-певец Томас Мраз. Он выделялся из всей тусовки духоподъемным вайбом и целился в массовую аудиторию. В 2016 году он выпустил альбом «May 13», уже накануне распада Янграша. Название релиза — отсылка к дате рождения собственного отца. Томас Мраз записал один из самых романтических релизов десятилетия. Геймерский сленг и атмосфера ностальгии, присущие Dope Club'у, никуда не делись, но строчки «один переезд на неделе и я снова кручусь, словно Кано» отзывались в сердцах не только гиков. Благодаря ресурсам вроде Авито и Airbnb, поиск жилья и переезды на долгие или короткие сроки стали в России обыденностью. Молодежь крупных городов 2010-х путешествовала гораздо больше предыдущего поколения. Образ бродяги цифрового века из трека «Rolling Stoner» резонировал с их жизнями. «Перекати поле. Я как перекати поле. Я кручусь как роллы. Роллы Калифорния. Я хотел бы знать, откуда ветер дует в мои кудри. Но я снова обгоняю. Обгоняю эти будни». Томас Мраз. «Rolling Stoner». 2016 год. Уроженец Печоры Многознал — один из самых необычных резидентов Янграша. Он успел отметиться сразу в двух подгруппах — в Литалиме и в Династии. Вокал и ритмика самобытного северянина были далеки от R&B. Его припевы вызывали ассоциации с голосами Шклярского и Цоя, будь у них скоростной флоу. Многознал погружал слушателя в холодные декорации собственного сознания, шоркая по медитативному биту зубодробительной скороговоркой. Он сконструировал загадочный мир, разгадать который захотели даже те, кто без симпатии относились к другим артистам молодой России. Во время записи трека «Адонай» за стеной рыдал младенец. Рэперу приходилось караулить момент, когда он и ребенок не будут друг другу мешать. Зато появилась идея включить в трек сэмпл с детским плачем. Так реальность пропитывала ткань его музыки. «Вдруг дождь станет пылать костром. Я буду смеяться всем назло. Вдруг ночь станет пылать костром. Я буду смеяться всем назло. А ты не понимаешь. Будь тише. Уже век оно видит тебя насквозь». Многознал. Адонай. 2015 год. Максимального погружения для слушателя он добьется на альбоме «Гостиница Космос», который я советую послушать всем неравнодушным к русской музыке людям. Благодаря подаче и тембру, довольно простые тексты Многознала кажутся объемнее и глубже, а его напевы становятся шаманистическими. «В гостинице космос холод и тьма. В гостинице космос сходят с ума. Замерзай. Мы бы позабыли все тропы туда». Многознал. «Гостиница космос». 2018 год. В состав Янграша входили самые разные рэперы. И техничные, но однообразные Джимбо и Килла Твет, и Acid Drop King, малопродуктивный, но заметный кореш Фараона, и даже выходец из Заполярья Gone Flat, который хайпанул лишь через несколько лет после распада молодой России, хотя на старте коллеги по цеху не относились к нему серьезно. Но из бесконечного списка имен выделялись две главные звезды. Это Фараон и Бульвар Депо. Их клип на песню с вирусным рефреном «Сквирт шампанского в лицо» вышел в апреле 2015-го и стал прологом к первому всероссийскому туру с концертами. «Ролю Слим, вижу дым. Лали нравится мой стиль. Но чтобы им таких найти, придется ехать в другой город. Сквирт шампанского в зиплок, словно взрыв суперновой. Ей всего 17 лет, а я хочу умыться снова». Фараон, Бульвар Депо. Champagne Square. 2015 год. Видео от Гоши Висну стало каноном новых рэп-клипов. Первые комментаторы не понимали, как реагировать на танцующего на крыше Фараона и утопающего в пене Бульвара, которого девочки обливали морсом прямо в ванной. До этого подобное снимали в России либо в шутку, либо не понимая, как глупо выглядит со стороны. Но молодая Россия выглядела стильно. Конечно, не всем хватало самоуверенности на такой угар, но следы Champagne Squirt заметны везде. От безумия Оксимирона и ЛСП до бургера Фейса. После премьеры «Шампанского» начался первый шоу-кейс Янграша. Странные гастроли группы из 14 человек по рюмочным и кальянным на стареньком Mercedes Sprinter. Менеджер Даниэль Харвест вспоминал, что сделано это было грязно, в торопях и без большого опыта, но с душой и огнем в глазах. Преодолев 4000 километров и посетив 7 городов центральной части страны, молодая Россия выступала перед небольшой кучкой в 30 человек в Ярославле, прокачивала барбершоп в Нижнем Новгороде и даже была изгнана с собственного концерта в Пензе. Пришлось тусоваться с толпой фанатов на улице на протяжении 2 часов. Тур был откатан на диком DIY-драйве и с привлечением собственного ресурса. Заключительное шоу в Москве собрало 350 человек, что тогда казалось большим достижением. Уже осенью того же года московский клуб «Театр» еле вместил всех желающих. Он стал местом, где фанаты Фараона прыгали прямо с балконов в слэмящуюся толпу. Рэп-концерты окончательно стали напоминать рок-н-ролльное безумие, которое уже нечасто встречалось на, собственно, самих рок-концертах. Можно уверенно сказать, что Янграша и ее первые шоу-кейсы помогли построить в России новую индустрию концертов. Именно Даниэль Харвест, как менеджер, первым выстроил сеть организаторов и помощников по всей России. Это был DIY-принцип без участия огромных компаний вроде SAV, Спайка или Матрешка. Им были неинтересны рэперы, собирающие 200-300 человек в регионах. В этом смысле праотцами всей современной рэп-индустрии можно назвать хардкор и метал-тусовку, которая работала по схожим принципам. До рождения Янграша Харвест был связан с тяжелой музыкой и перенял эти подходы. В целом, из организаторов концертов метал-артистов тоже вышло много арт-директоров, менеджеров и работников рэп-индустрии. Это был тот период в истории России, когда молодые ребята привозили никому неизвестные группы с Запада в свои провинциальные города, теряли деньги, научились что-то делать и пробовали новое. Янграша многих вдохновила на подобные маневры. Второй и последний тур-шоу-кейс в мае 2016 года стал еще более масштабным, но не потерял своего DIY-обаяния. Несколько десятков человек путешествовали по русскому югу на экскурсионном автобусе, в котором Федя I-6-1 мог спать, скрючившись прямо на полу. Дешевые хостелы, маргинальные площадки и низкие дивиденды. Терпеть этот казарменный коммунизм можно было лишь на диком энтузиазме. Вокруг Янграша постепенно зарождался культ. Итоги своих путешествий по России в эпоху интернета Бульвар Депо и I-6-1 подытожили в гениальном треке C/404RUS. Примкнувший к ним на фите хэштег констатировал: «Мы в каждом населенном пункте, будто красные вожди. Весь отдел IT в руке. Якобы в Калуге прячусь. Сам сижу, кручу в Москве. Вычисляйте мой IP, мониторьте мой ID. Россия большая, и меня тут не найти. Летней дымкой на Урале прячусь ветром по степи». Бульвар Депо, I-6-1, хэштег. C/404RUS. 2016 год. Но Янграша никогда не была централизованной группировкой, не имела строгой иерархии, а значит, должна была рано или поздно прекратить свое существование. К моменту распада в 2016 году многие из участников «Молодой России» стали самостоятельными рэп-звездами. Adidas сделал их героями своего проекта «Future Shift», а Янграша был создан международный документальный фильм. Они успели стать первыми российскими музыкантами-неэлектронщиками, которых пригласили выступить на Boiler Room. История заканчивалась триумфом, и распад Янграша объясняли желанием расстаться на красивой ноте. Ведь фараон еще в своей предсмертной записке заключил: «Лучше быстро сгореть, чем медленно угасать». Как признавался менеджер Даниэль Харвест: «Не знаю, какие цели стояли перед нами изначально, но в этом году многие пытались перевернуть игру или что-то в таком духе. Ну так вот, с уверенностью могу заявить, что игру мы не перевернули, а тупо щелкнули. И теперь она стоит ребром. И думаю, на этом этапе Янграша достигла своей цели. Потому мы вправе ее развалить и оставить ее в качестве символа, который будет жить в сердцах людей, для которых наше появление было реально ощутимым и значимым». Даниэль Харвест, 2016 год. К 2016 году стало очевидно: русский рэп будет двигаться в сторону автотюна, 808-х ударных, Google Translate рэпа и новых стандартов внешности. Падик рэп окончательно становился историей, но Оксимирон не казался его могильщиком. Лирику андеграундного хип-хопа девальвировали несложные рифмы и панчи, а веб-сленг — англицизмы и синтаксические эксперименты. Вышедший в 2015-м «Горгород» стал важной вехой в карьере самого Мирона, но никак не пластинкой, поменявшей звучание жанра. По-настоящему игру перевернули такие представители новой школы, как Янг Трэппа и артисты Янграша.